как белый сон, прошел январь. Зеленый май стучит в ворота, а у меня одна печаль, а у меня одна забота. Всему свой срок, всему свой час, и январю, и половодью, но только раз, но только раз твоя судьба тебя находит. Ты пришла, ты судьба моя, только я не смею стать судьбой твоею. Пусть торопясь бегут года, пусть у тебя своя дорога, но ты навек моя беда. Ты навек моя тревога. По январю и по весне идти мне следом за тобою, сквозь день и ночь, сквозь дождь и снег, чтоб тоже стать твоей судьбой. Ты судьба моя, только я не смею стать судьбой твоею. Всему свой час, и январю, и половодью, но только раз, но только раз твоя судьба тебя находит.